Глава 129. Утративший контроль. «Потерял контроль?» — чуть ли не переспросил Клейн, чувствуя, как сжалось его сердце. Пусть Дан и старик Нил неоднократно упоминали опасность потери контроля и как часто это происходит, однако это первый раз, когда он мог лично столкнуться с подобным случаем. В нем смешались страх, ужас, печаль, растерянность. Это было очень сложное, ранее неведомое чувство. Примерно четверть всех потусторонних дел за год связано с потерей контроля. И многие среди этих людей — наши товарищи. В памяти Клейна промелькнули слова Данна. Клейн почувствовал, как голова гудит от волнения, а реакция стала замедленнее от растерянности. Но для старого Нила это был далеко не первый инцидент, и он хорошо знал, какие вопросы задавать. «Где находится пострадавший? Что требуется от нас?» Клейн слегка опешил от такой инициативности. Он-то считал, что хитрец старик Нил, любящий отлынивать от работы и стоящий одной ногой в отставке, найдет повод отказаться от просьбы Свейна или начнет выманивать побольше денег, прежде чем помочь. Однако, к его удивлению, учитель не колебался ни минуты и сразу сосредоточенно приступил к делу, несмотря на все расхождения между ночными наблюдателями и карателями. Видя серьезное выражение лица наставника, Клейн осознал важную истину. Неважно, замешаны в деле ночные наблюдатели, каратели или сердце механизма. Их общая и самая главная цель — это предотвращать потусторонние угрозы, оберегать покой и благополучие Тингена. В экстренных ситуациях вроде этой служебный долг должен стоять превыше всего. Они должны прийти на помощь. Свейн был на удивление краток. «Помочь мне!» Он не стал тратить время на подробности, как именно пострадавший потерял контроль и где, а вместо этого быстрым шагом устремился на выход. Бывший капитан карателей был тем еще алкоголиком, к тому же пожилым, однако, к удивлению Клейна, сейчас он не поспевал за прыткими движениями Свейна, и ему даже пришлось бежать легкой трусцой, чтобы не отставать. Он покосился на Нила и увидел, что престарелый созерцатель тайн тоже припустил и перешел на бег. Троица не обращала внимания на недоуменные взгляды охранников. Один в потрепанной форме морского офицера, один в классической темной мантии, один в тонком черном плаще. Они быстрым шагом вышли из бильярдной, а затем выбежали из злого дракона. Несколько пьющих пива и громко гогочущих гостей на мгновение оторвали глаза от поимки мышей и уставились в спины выбегающей тройки. «Это что, хозяин? Свейн? И куда он так несется? Кто-то слинял, не заплатив?» После недолгой дискуссии пьяницы вернулись к своим развлечениям. Вновь загудели кричалки, все опять активно болели за собаку клетки, забывая о злободневных проблемах. Однако некоторые все же слегка насторожились, у них появилось дурное предчувствие. Раздался топот. Клейн и Нил прибежали к докам в портовом районе вслед за Свейном. «На том судне», — сказал бывший каратель, замедлив шаг и указав на пришвартованное неподалеку грузовое судно. «Двое карателей уже сражаются с потерявшим контроль на том судне, чтобы не дать ему выйти в тусок. Помогите схватить его, а дальше я о нем позабочусь». Ноздри Нила вздымались от тяжелого дыхания. «Хорошо, но... ну, а дай мне минуту. Фух, буквально минутку. Мне нужно восстановиться». Свейн лишь коротко кивнул и молча направился к судну вперед остальных, чтобы присоединиться к бою. Из корабля доносились громкие звуки борьбы. Старик Нил окинул взглядом явно напряженного Клейна и достал из потаенного кармана небольшую серебряную пластинку размером с детскую ладонь и отдал ее юноше. «Амулет глубокого сна. Начинает действие, по слову, темная ночь на Гермесе. Прочитав заклинание, открой духовное видение и спустя 3 секунды брось его в цель». «Есть!» — Клейн принял амулет двумя руками, чувствуя прилив воодушевления. С обеих сторон красивого амулета были вырезаны заклинания на Гермесе, символы, духовные числа и специальные знаки. Даже не открывая духовное видение, он своей духовностью ощущал скрытую в оболочке тихую, но сильную мистическую силу. Старик Нил, наконец, выпрямился, достал из своей сумки еще один идентичный серебряный амулет и сжал его в ладони. Он бодро двинулся в сторону судна, походу обернулся и улыбнулся Клейну. «Не робей, расслабься, думай о хорошем, о других вещах. Например, о том, что я этот амулетик даю взаймы. Это тебе не подарок. Так что, если ты его используешь, то должен будешь сделать новый. Ну, так и быть, можешь подождать следующего месяца, когда тебе восстановят материалы». Вот же сразу видно опытный человек. Клейн спрятал амулет в левый карман, а освободившейся рукой достал револьвер, снял предохранитель и проверил барабан. «Думаю, я уже не волнуюсь», — улыбнулся Клейн, в одной руке сжав револьвер, а во второй — трость. Ученик с учителем пересекли трап к судну и уверенно ступили на его борт. Корабль выглядел весьма потрёпанно и старомодно. Пусть уже обладал паровым двигателем и трубой, однако тут была и мачта, и паруса, и прочие конструкции былых дней. К тому же корпус состоял далеко не полностью из металла. Помимо настила и редких металлических балок, палубы, судно было все же деревянным. Слыша ужесточившийся шум борьбы, Ник и Клейн быстро нашли вход, как вдруг по всему кораблю гулом раздался оглушительный грохот, смешанный с лязгом металла. Стенка деревянной каюты разлетелась на мелкие щепки, и из комнаты через дыру в стене вылезло тело, а затем с глухим стуком приземлилось на борт судна. Клейн ужаснулся, как сильно оно было истерзано ранами, но ему пришлось быстро сосредоточиться на устремившееся к ним чудище. Обернувшийся потусторонний был с 1,80 м, на его теле болтались несчастные лохмотья, некогда бывшие его рубашкой и брюками. Сквозь дыры просвечивала вовсе не кожа, а темно-зеленая чешуя. Меж пальцев рук и ног появились перепонки, как у большинства водных тварей. Голова была изуродована морщинами и складками до такой степени, что разглядеть намек на человеческое лицо было невероятно трудно. По всему его телу стекала мерзкая слизь, крупными каплями падающая на землю. Послышалось шипение, его тело производило не обычную слизь, а невероятно едкую субстанцию, разъедающую палубу и оставляющую после испарения подпаленные следы. Чудище неслось прямиком на них, как вдруг сбоку влетел Свейн и со всей силы толкнул его в бок, сбив с траектории и заставив отступить на пару шагов назад. Раздались тяжелые звуки ударов. Пусть Свейн и обладал крепкой мускулатурой, он явно сильно уступал монстру. Каждый его удар попадал четко в цель, однако чешуя оказалась непробиваемой. Урон наносился минимальный. Здоровый бывший каратель выглядел жалко, и казалось, от изнуряющего боя он вот-вот свалится на землю. Клейн подозревал, если бы не нечеловеческая выносливость Свейна и помощь двух других карателей, отвлекающих нападавшего огнем, чудовище наверняка бы без труда сравняло мужчину с землей. Быстрый топот. Бывший каратель бесконечно отскакивал назад, а затем вновь атаковал, словно мотылек, который чувствовал опасность огня, но все равно продолжал попытки к нему приблизиться. Но Клейн кое-что почувствовал. Свейн явно чего-то ждал, готовился. Бах! Свейн получил крепкий удар и невольно отступил на пару шагов, тем самым закрыв обзор одному из нынешних карателей. Чудище тотчас уловило свой шанс и резким рывком ринулось к краю борта. Оно хотело выпрыгнуть с корабля прямиком в тусок. Клейн сфокусировал глаза на уродливой, сплошь покрытой морщинами и слизью голове. Чудище было у него на прицеле. Раздался выстрел. Серебряная пуля для охоты на демонов попала точно в туловище. Однако та лишь разбила надвое пару чешуек. Тем не менее, чудовище тотчас пронзительно взвыло, оперлось на ноги и сильным прыжком оттолкнулось от земли, летя точно на Клейна. В нос ударил омерзительный запах мертвой рыбы, и Клейн резко пригнулся и сделал перекат в сторону. С громким гулом судно покачнулось, а Клейн ощутил на теле отлетевшие щепки. Чудище впечаталось в землю. В этот миг раздался знакомый старческий низкий голос. Он произнес короткое заклинание на гермесе. «Темная ночь». Клейн откатился еще пару раз, его трость осталась где-то поодаль, но он поспешно поднял голову и выставил револьвер, когда увидел неподалеку от чудовища старика Нила, который с абсолютно невозмутимым лицом бросил в него амулет. Серебряную пластинку мгновенно охватили языки алого пламени, а затем раздался тихий взрыв, похожий на хлопок. Волна спокойной, но мощной силы вырвалась на чудовище, которое секунду назад чуть не разрушило борт корабля. Оно тотчас пошатнулось, а движения ощутимо замедлились. Тут же из каюты выскочил Свейн, рывком сократил дистанцию до монстра, и, двигаясь всем корпусом, он нанес несколько сокрушительных ударов кулаком по его голове. Но все было тщетно. С кожи бывшего потустороннего отлетели мелкие чешуйки, однако никакого существенного урона атака не нанесла. Однако Клейн ощутил, что голубоглазый владелец бара по-прежнему накапливал силы, и они вот-вот достигнут пика. После очередного удара чудовище вернуло контроль над телом. Он резко подставил предплечье, блокируя атаку Свейна и вынуждая его отступить на 5 шагов назад. От каждого его шага на дереве оставались покрытые трещинами вмятины. Нападавший готовился вот-вот развернуться и спрыгнуть с судна. В этот же миг Клейн быстро вытащил из кармана свой амулет глубокого сна и на хорошо знакомом гермесе звонко произнес слова. «Темная ночь!» Серебряная пластинка в его руке резко стала ледяной, словно на самом деле была создана изо льда. Однако он не мешкал, направил энергию духовности в маленький амулет, замахнулся и с силой бросил в чудовище. Однако в тот же миг рыбоподобное существо оттолкнулось от борта и устремилось в воду. Алое пламя вновь развеяло темноту, и раздался тихий хлопок, став тем самым погружающим в гипноз звуком, который сопроводила волна успокаивающей силы. Тело монстра с глухим ударом приземлилось на причал и замерло в позе калача. Он вновь погрузился в сон. Клейн уже собирался подойти ближе к борту и выпустить в голову врага несколько патронов, как вдруг увидел Свейна, но уже без его привычной формы. Одежда не выдержала понесенных им ударов, но сам мужчина рвался в бой и быстро спрыгнул с корабля. Будучи еще в воздухе, он извернулся и напряг каждую мышцу. Через духовное восприятие Клейна настигло чувство, будто вот-вот что-то взорвется. Свейн сокрушительной силой обрушился с воздуха на тело врага, а затем выпрямился и со всей силы опустил оба кулака на его голову. Раздался омерзительный треск. Черепная коробка раскололась на несколько крупных частей, темно-красная кровь вперемешку с сероватой тканью мозга, слизь разлетелись во все стороны. Неужели это и есть одна из способностей разрушителей? Клейн стоял на полуразрушенной палубе, не в силах вымолвить ни слова. К нему приблизился старик Нил, все еще державший револьвер в руках, и тоже не издавал ни звука. Тем временем Свейн поднялся с колен, выпрямил спину и мрачным взглядом уставился на бездыханное тело. В его руках откуда-то появилась металлическая фляга. Он откинул ее крышку и шумными глотками выпил не меньше половины. Затем наклонил горлышко, поставил руку над телом монстра и вылил оставшуюся половину. После этого ритуала Свейн будто вновь превратился в привычного старика. Его спина сгорбилась, а поясница просела вперед. Видя эту кровавую картину, старик Нил тяжело вздохнул и тихо рассказал Клейну. «Я знал этого карателя. Они со Свейном бок о бок проработали несколько десятков лет. Прошли сквозь огонь и воду. Однажды он расправился со всеми водяными, убивающими мирных на побережье. Схватил злого потустороннего, который пытался бежать по реке Тусок». Учитель замолк. Однако Клейн прекрасно осознавал истинный смысл этого молчания. Страж покоя, что совершил множество подвигов и сразил множество чудищ, сам стал одним из них. И это далеко не единственный случай. Любого из них, ночного наблюдателя, карателя, человека сердца механизма, могла настигнуть подобная участь.